Итак, кимейцы отправили послов к Бранхидам вопросить бога, как им поступить к Пактиям, чтобы умилостивить богов. Геродот разоблачает обман жрецов. Бранхиды и жрецы Аполлона поддерживали персов. Послы вопросили бога и получили ответ — выдать Пактии персам. Услышав такое изречение оракула, кимейцы постановили выдать Пактии. Однако, когда народ уже собирался это сделать, Аристодик, сын Гераклида, один из уважаемых граждан, сумел удержать их от этого. Он усомнился в правильности изречения оракула, полагая, что послы говорят ложь. В конце концов, кимейцы отправили других послов к оракулу вопросить о Пактии. Среди них был также и Аристодик. Когда новые послы прибыли в Бранхиды, то Аристодик от имени всех обратился к богу с таким вопросом: «Владыка, пришел к нам, умоляя о защите лидиец Пактий, чтобы избежать лютой смерти от персов. Персы же требуют у кимейцев его выдачи. А мы, хотя и страшимся персидской мощи, не смеем выдать просящего защиты, пока ты ясно не укажешь, что нам делать». Так вопрошал Аристодик. А бог изрек им опять тот же самый ответ, повелевая выдать Пактии персам. Тогда Аристодик, обдумав заранее свои действия, поступил так. Он стал обходить вокруг святилища и разорять гнезда воробьев и разных других птиц, которые нашли себе приют при храме. В это время, как говорят, из святилища послышался голос, взывавший к Аристодику так: «О, нечестивейший из смертных! Зачем дерзаешь ты на такое деяние? Зачем изгоняешь ищущих защиты из моего храма?» Аристодик же не смутился, но возразил богу так: «Владыка, сам ты помогаешь прибегающим к твоей защите, а кимейцам приказываешь выдать молящего о защите». А бог опять возразил ему такими словами: «Да так я повелеваю, чтобы вы скорее погибли из-за вашего нечестия и впредь не приходили вопрошать оракул о выдаче молящих о защите». После такого ответа оракула кимейцы не захотели выдать Пактии, из страха погибнуть или, оставив у себя, подвергнуться осаде. Поэтому они отослали его к Митилену. Митиленцы же, когда Мазарес послал вестника к ним с приказанием выдать Пактии, выразили готовность сделать это за некоторую мзду, точно не знаю какую, так как сделка не состоялась, потому что кимейцы, проведав намерения меритинцев, отправили корабль на Лесбос и доставили Пактии оттуда на Хиос. Там хиосцы силой вытащили Пактии из святилища Афины Полиухос и выдали персам. Выдали же его хиосцы в обмен на Аторней. Местность, где расположен этот Аторней, находится в Мессии напротив Лесбоса. Получив в свои руки Пактия, персы задержали его в темнице, чтобы потом привести их к Киру. Однако еще долго после этого ни один хиосец не посылал богам в жертву ячменя и не выпекал жертвенных лепешек из урожая плодов в Аторнее. Вообще ничего из того, что рождала эта земля, не употреблялось для жертвоприношений. Так хиосцы выдали Пактия. Мазарес же после этого выступил в поход против всех городов, которые участвовали в осаде Тибала. Сначала он подчинил приенцев, потом прошел всю долину Меандра, отдав ее на разграбление своему войску, так же, как и город Магнесию. Вслед за тем Мазарес занемог и скончался. После кончины Мазареса преемником его в должности военачальника стал Гарпак, как и он, родом медянин. Это был тот самый Гарпак, которому медийский царь Астиаг устроил нечестивое пиршество и который помог Киру вступить на престол. Этот-то человек, назначенный Киром военачальники, прибыл в Ионию и стал захватывать города, окружая их валом. Он запирал жителей в стенах города, возводил у стен насыпи и затем брал город приступом. Первым ионийским городом, подвергшимся его нападению, была Фокея. Жители этой Фокеи первыми среди эллинов пустились в далекие морские путешествия. Они открыли Адриатическое море, Тирсению, Иберию и Тартес. Они плавали не на круглых торговых кораблях, а на 50-весельных судах. Круглые корабли — торговые суда, имевшие малую скорость. 50-весельные военные корабли и триеры с тремя рядами весел развивали большую скорость. Техника плавания на парусах была несовершенна, и рулевое управление плохое, компас был неизвестен. Навигация продолжалась 50 дней после летнего солнцестояния. Торговые корабли не были так связаны с берегом, как триеры. За день корабль мог пройти 500-700 стадий. В Тартесе они вступили в дружбу с царем той страны по имени Арганфоний. Он царствовал в Тартесе 80 лет, а всего жил 120. Этот человек был так расположен к фокейцам, что сначала даже предложил им покинуть Ионию и поселиться в его стране, где им будет угодно. А затем, когда фокейцы не согласились на это, царь, услышав об усилении могущества лидийского царя, дал им денег на возведение стен в их городе. Дал же он денег не скупясь, так как окружность стен Фокеи составляет немало стадий, а вся стена состоит целиком из огромных, тщательно прилаженных камней. Таким-то образом фокейцы воздвигли стену своего города. А Гарпак, когда привел свое войско и начал осаду города, то велел сказать фокейцам, что удовольствуется, если горожане разрушат один только бастион на стене и посвятят, в знак покорности царю, один дом. Фокейцы же, которые ненавидели рабство, объявили, что просят один день на совещание и затем дадут ответ. А на время совещания пусть Гарпак отведет свое войско от города. Гарпак же велел им ответить, что прекрасно понимает их замысел, но тем не менее дает им время на размышление. Однако, когда Гарпак отвел войско от города, фокейцы спустили на воду свои 50-весельные корабли, погрузили на них жены, детей и все пожитки, а также изображения богов и прочие посвятительные дары из храмов, кроме мраморных и медных статуй и картин. Погрузив затем и все остальное имущество, они взошли сами на борт и отплыли по направлению на Хиос. Фокею же, оставленную жителями, заняли персы. Хиосы, однако, не захотели продать фокейцам так называемые Энусские острова, опасаясь, что эти острова станут торговым центром, а их собственный остров из-за этого лишится торговых выгод. Поэтому фокейцы отправились на Кирн. Ведь на Кирне за 20 лет до этих событий они, по велению божества, основали город по имени Алалия. Арганфоний тогда уже скончался. Отправляясь на Кирн, фокейцы сначала возвратились в Фокею и перебили там персидскую стражу, оставленную Гарпагом в городе. После этого они изрекли страшные проклятия тем, кто отстанет от похода. Затем погрузили в море кусок железа и поклялись, что не вернутся в Фокею раньше, чем это железо не всплывет на поверхность. Во время приготовлений к отплытию на Кирн больше половины граждан охватила мучительная тоска по родному городу и насиженным местам. И вот, нарушив данную клятву, они отплыли назад, в Фокею. Те же, кто остался верен клятве, покинули Энуссы и отплыли на Кирн. По прибытии на Кирн фокейцы 5 лет жили там вместе с прежними поселенцами и воздвигли святилище богам. Так как они стали потом разорять окрестности и грабить жителей, то тирсены и карфагеняне, заключив союз, пошли на них войной, те и другие на 60 кораблях. Фокейцы также посадили своих людей на корабли числом 60 и поплыли навстречу врагам в так называемое Сардонское море. В морской битве фокейцы одержали нечто вроде Кадмейской победы. 40 кораблей у них погибло, а остальные 20 потеряли боеспособность, так как у них были сбиты носы. После этого фокейцы возвратились в Алалию. Там они посадили жен и детей на корабль и, погрузив затем, сколько могло на него поместиться имущество, покинули Кирн и отплыли в Рейги. Кадмейская победа — поговорка, гибельная для обеих сторон, как в битве Этеокла с Полиником. Что до людей с погибших кораблей, то, по крайней мере, большую часть их захватили в плен карфагеняне и тирсены, и, высадившись на сушу, побили камнями. С тех пор у агилейцев все живые существа, будь то овцы, рабочий скот или люди, проходившие мимо места, где лежали трупы побитых камнями фокейцев, становились увечными, калеками или паралитиками. Тогда агилейцы отправили послов в Дельфы, желая искупить свое преступление. Пифия повелела им делать то, что агилейцы совершают еще и поныне. Они приносят богатые жертвы фокейцам, как героям, и устраивают в их честь гимнастические состязания и конские рестания. Вот какая участь постигла этих фокейцев. Другие же, которые нашли убежище в Регии, двинулись оттуда и захватили в земле Энотрии город, ныне носящий имя Гиела. А заселили они этот город потому, что какой-то человек из Посейдонии объяснил им, что Пифия в своем изречении подразумевала героя Кирна, а не заселение острова Кирна. Такова была судьба фокеев и Ионии. Почти так же, как фокейцы, поступили и жители Теоса. После того, как Гарпак, возведя насыпь, захватил стены их города, все теоссы сели на корабли и отплыли во Фракию. Там они поселились в городе Абдерах. Город этот основал ранее Тимесий из Клазомен. Основав же город, он, однако, не сумел воспользоваться плодами своих трудов, потому что был изгнан фокейцами. Теперь зато теоссы, поселившись в Абдерах, воздают ему героические почести. Эти два ионийских города были единственными, которые предпочли покинуть свою родину, чем терпеть рабство. Остальные ионини, кроме милетян, так же, как и те, что покинули родину, вступили в борьбу с Гарпагом и доблестно сражались каждый за свой родной город. Однако они потерпели поражение и были покорены. Все они остались на месте и платили наложенную на них дань. Милетяне же, как я сказал выше, заключили союз с самим Киром и сохранили мир и спокойствие. Так-то Иония вторично потеряла свободу. После покорения Гарпагом материковых ионин, островные ионини, устрашившись подобной же участи, добровольно подчинились Киру. Нуждаясь в греках, как мореходах, Кир не ухудшил условий, в которых они находились под властью Креза. Несмотря на понесенные поражения, ионини все же собрались в Панионий. Там, как я слышал, Биант из Приены подал им весьма полезный совет. Последуй ионини этому совету, они стали бы, пожалуй, самыми счастливыми и богатыми среди эллинов. Биант предложил им всем вместе отплыть на Сардон и там основать один общий для всех ионин город. Так они избежали бы порабощения, достигли бы процветания, живя на самом большом из всех островов на свете, и даже подчинили бы себе другие племена. Оставаясь же в Ионии, они, по его словам, потеряют надежду получить когда-нибудь свободу. Этот совет дал ионинам Биант из Приены уже после их подчинения персам, но еще раньше, когда Иония была свободной, Фалес из Милета, по происхождению финикянин, подал им вот такой полезный совет. Он предложил ионинам построить один общий дом для совещаний, именно на Теосе, так как Теос лежит в середине Ионии. Отдельные города, тем не менее, должны были сохранить самостоятельность, но только как местные общины. Такие советы подали два эти человека ионинам.